Ван Кейн слушает. Добрый день, госпожа ректор. Мы с вами не знакомы, но... Ближе к делу, господин Дальф. Я знаю о вас достаточно. Ладно. На некоторые ваши предприятия в Первом кольце тут собираются совершить налет. Один мужичонка в красненьких стекляшках. И я могу подать вам его тепленьким. Подробности. Погодьте. Сначала условия сотрудничества. Что вы хотите, господин Дальф? Не так давно я работал на вашу академию. Как вольнонаемный человек. Да, а заодно и на Гармит и Генхив. Мы знаем. Ну, было дело. Все не без косяков. За то, что я отдам вам тепленьким этого красноглазика, я бы хотел, чтобы мой контакт с службой безопасности Гафихта был наиболее близким и прочным. Вы отдаете нам этого человека, а взамен восстанавливаетесь как внештатный агент. Так? В точечку, леди Эва. Полное одобрение. А теперь детали. Ну, слушайте. Акт 2. Интерлюдия 13. Спустя сутки после встречи наемников в Белой Сове. Ай, кувалда, осторожно. Я не особый фанат боли. А по вам и не скажешь, шеф. Кувалда медленно перевязывал раненое колено Красного витальным бинтом. Слушайте, мастер планов, может уже расскажете схему, которую мы мутим? Я понимаю, там сложно, не можно, но как-то быть тупым болванчиком мне не по чину. Да нет никакого плана. Я вообще не люблю сложные планы. Ну точно, я заметил. Я совершенно серьезен. Планы не нужны. Я в них не верю. Вот вам простой пример. Есть задача в нужный момент убить Камиллу Войнич. И есть вторая задача — попасть в Первое кольцо. Объединяем планы и просим некоего Ивана из конторы Скородовски избавиться от супруги сыщика и контрабандиста Донни Скородовски, Эльзы. А самому Донне сказать, что она уехала в Первое кольцо. К бывшей работодательнице Камилле Войнич. Но внезапно Донни пропадает почти на полгода, и план терпит крах. Но как же... Тихо, я не закончу. Намажьте колено мазью, пожалуйста. Очень больно. Так вот, Донни возвращается, и Эльзы уже нет. При этом в идеальный для меня момент времени. Ивана я устраняю с помощью отравленных купюр, взятых у Петра Гданьского, так как меня жутко оскорбляет его предательство в отношении Эльзы. Затем с Донни мы идем вместе в Первое кольцо. Тут уже я подселяю ему психоспуск насчет убийства Войнич. Он, не зная о том, что его жена мертва, идет к Камилле и нападает на нее. Однако выясняется, что Эльза жива, и Войнич тоже остается в живых, так как быстрый гипноз разваливается от любого сильного потрясения. Как итог, я убил господина Ивана за то, что он был предателем, а он им вовсе не был. И теперь не стыдно, кувалда? Войнич жива, и все совсем не так, как мне хотелось бы. Да, вы сами себя перехитрили. Именно. В этом и есть беда любых многоходовок. Каким бы сложным, продуманным и детальным ни был ваш план, всегда найдется идиот, который его разрушит. Так что лучший способ придумать план – это придумать 5 планов и стараться не следовать им буквально. Ну а с нашими налетами тогда что? О, все, кстати, готово, пациент. Забег на скорость не выиграете, но станцевать сумеете. Никогда не был хорош ни в том, ни в другом. Хотя недавно была тут у меня партнерша. Ледяная и неподвижная хуже не придумаешь. Красный встал. Так что насчет плана с наемниками? Он-то явно продуман. Ну, смотрите. Достав коробку, он на ощупь расставил на столе несколько шахматных фигур 3 разных цветов и улыбнулся. Наша задача. Стащить медоборудование, мастера плоти, выкрасть человека из приюта, убить наркоторговца и забрать шприц из старого банка. Это я помню. Итак, вот изначальные данные. Мне нужно три вещи. Во-первых, шприц. Во-вторых, какой-нибудь болванчик. И ваша мастерская плоти в первом кольце. Последний шприц можно взять в старом банке в секторе долгосрочного хранения. Ячейка и пароль тебе известны. Адрес мастерской сообщат по этому номеру. Которые я дополняю новыми задачами. Стащить медоборудование у конторы Войнич. Это все понятно. А вот убить наркоторговца. Забрать шприц из старого банка. Что это все? И поехали. Для начала нам нужен идиот с определенными чертами характера. И должным послужным списком. Зовется Дальф, по кличке Студент. Раньше работал на Гафихт и Генхив с переменным успехом. Имеется опыт. И горький, и сладкий, и на любой вкус. Затем нам нужно показать идиоту, что это дельце может быть куда прибыльнее, чем кажется. А нахлобучить его не вариант? Насколько я тебя помню, пахать на дрищи ты не мастак. Денег у него есть. Пару часов назад достали. За мою голову госпожа Ван Кейн заплатит куда больше, чем я всем этим наемникам вместе взятым. И даже благословить его на предательство, убедив в том, что последствия будут не так уж и страшны. А может и тебя от мук тела избавить? Если придете в себя, вы знаете, где меня искать. Все на мази? Знаешь что? Захочешь нахлобучить этого дрища? Я не обижусь. Идиот предупредит наших врагов и, скорее всего, предложит передать меня в их руки по выполнению плана. И каково ваше предложение? Он и я будем на складе, куда вы потащите все вещи после неудачной попытки его наемников эти вещи забрать. Там его и возьмете. Тепленьким. Но так как Ван Кейн хорошо меня знает, она не позволит себе поверить в то, что я доверился бы такому человеку, как Дальф, и будет искать подвох. А так как господин студент знает всех наемников, леди ректор назначит ему экзамен. Назовите мне имена всех наемников, господин Умиш. Эй, а эти ребята-то тут при чем? Они вам не враги. Я не собираюсь их убивать. Тогда зачем они вам? Мне положить трубку? Нет. Но дайте мне слово, что никому из тех, чьи имена я назову, вы башку не оттяпаете. Я обещаю. Затем госпожа Ван Кейн, не имея возможности выйти на меня напрямую, отдаст приказ внимательно следить за каждым из наших наемников, тратя на это силы и ресурсы. Гелента, это Эвелина. Я отправила тебе список из 12 имен. Установить слежку за ними. Осторожно. В этот раз господина Понда мы упустить не можем. А я все гадал, почему вам понравились именно эти ребята. Они не дураки, но далеко не самые лучшие. Чтобы они не заметили шпиков, которые сядут им на хвост. Хитро. Именно. Наши враги придут в состояние, которое я называю спокойным напряжением. Хищник никогда не бывает так беззащитен, как в тот миг, когда готовится убить кого-нибудь. Кувалда наклонился над столом с фигурами. Но пока я вижу только то, как вы за нас будете злую бабку. А наш результат где? Где медоборудование непонятно для чего? Мастер плоти непонятно зачем? И какой-то человек не пойми к чему нужный. О, вот тут все как раз проще простого. Это и есть залог идеального плана. Что это? Проще простого. Видите ли, в идеальном замысле все сложности и хитрые сплетения должны быть лишь оберткой, упаковкой. А зерно, суть, то, что вы хотите совершить, должно достигаться легко, без сложностей и многоходовок. И это значит? И это значит, что мы сейчас с вами, пока наши враги заняты слежкой за нашими бесполезными наемниками, совершим 3 налета, по одному в час. Пользуясь часами темноты разных районов. С этими словами Красный вытащил и положил перед Кувалдой 2 огромных новых кастета с лезвиями. Ой, какая красота! Кувалда наигранно жеманным жестом протянул Красному руку, чтобы тот надел кастеты ему на пальцы, словно кольцо на руку девицы. Однако Красный шутку не продолжил. Тогда Кувалда молча примерил кастеты, довольно кивнул и поставил на стол еще 2 фигурки. Ферзя и владыки. Вдвоем для налета маловато нас будет. Это при условии, что вы фигура-то не боевая. Ну, не вдвоем. Я любезно пригласил Павла Зиминского. Ну вы же сами сказали, что Зиминский... не подойдет для той работы. А для этой он идеален. И Красный добавил к двум фигуркам еще одну. Всадника. И как вишенка на тортик... символ, который позволит нам под видом проверяющего войти как в приют, так и в лабораторию. Красный вытащил из кармана символ-свисток, принадлежавший арбитру. Именно поэтому вы оставили в живых экотехника и бросили там же, на экостанции, одежду этого старого мякиша, чтобы арбитр нашел вас. И попав в нашу засаду, любезно отдал мне этот предмет. Все очень просто. Красный поднял трубку Акустона и набрал номер. Павел, вы готовы? Отлично. Ну что же, у нас есть 3 часа, 3 налета и 3 великолепных специалиста. Начнем? И они начали. Добрый день, мы представители комиссии морали и права. У нас срочная инспекция. Вот документы. Пропустите. Проходите, но леди Войнич меня ни о чем таком не предупреждала. Лежать, сука! Морда в пол или в кашу, выбирай! Берите, что хотите, все равно этот Дайн ведет себя как последняя шквара. Скажите, это приют Госакадемии физики и химии тела? Да. У вас находится некий степняк номер 435618? Да, а я могу увидеть... свои кишки? Да, если будешь еще дальше хлебалом шуметь. Остаюсь. Тащите его сюда. Слушайте, мне говорили, что вы мастер плоти высшего класса. Но вы уже 2 недели мне эти кислотные ожоги с лица свести не можете. Слышь, режиссер, а ну-ка поставь тут пантомиму заткнувшаяся сопля, а то твоя труппа дождется трупа. Вы не имеете права. Ну вот, а вы теперь не имеете зуба. А вы доктор, бросьте пациента и марш на улицу. И захватите свое лучшее оборудование. 6 часов спустя Красный, рассчитавшись с Зиминским, в великолепном настроении вошел в большую освещенную комнату, где кувалда приглядывал за 2 людьми, сидящими между ящиков, наполненных медикаментами и оборудованием. Одним из этих людей был напуганный пожилой мастер плоти, а вторым – худощавый степняк с густой щетиной и потерянным взглядом. Да как 2 ливры пробухает. А Зиминский хорош. Даже запыхаться никто не успел. Это и есть хвала профессионализму. Тот мой вопрос. А на кой ляд вам этот лицерез, куча медтеха да придурок-адаптант? Придурок этот, как вы изволили выразиться, несчастное существо, что обычно именуют биорезервом. Хотя за глаза знающие люди зовут их запасками. По сути дела, живой контейнер с органами, кровью и, что куда важнее, кожей. Идеально подходящий какому-нибудь другому человеку. Гафихт держит целые фермы таких запасных людей. На случай, если кому-то из ученых, администраторов и иных важных персон срочно потребуется пересадка чего-нибудь необходимого. Фермы эти маскируют под приюты для слуг или общежития академии. Красный неприятно улыбнулся, ощупывая ладонью лицо сидящего перед ним степняка. Знаю я про такие штуки. Если, скажем, нашему любимому профессору Хеймсу завтра откажет почка, то где-то в 6-м кольце найдется старичок с его группой крови, ростом, массой и прочим, чтобы тут же поделиться со светилом науки своим внутренним органом. Да. Я полагаю, этот мужичонка под вас заточен, да? Именно. В общежитии, откуда мы его с таким шумом забрали, живут запчасти для изымателей. С какой такой радости? Когда-то наша контора была дружна с госпожой Ван Кейн, и мы пользовались необычными преференциями. И что же вы хотите у него забрать? Красный вплотную прислонился лбом к лбу степняка, снимая очки. Лицо, разумеется. А затем он отошел, вернул стекла на место и сказал, обводя комнату руками: «И это оборудование, а также замечательный мастер плоти, мне в этом помогут. 60 тысяч коту под хвост, но все это обошлось бы мне куда дороже, действуя обычными методами. Вот к чему все это было. Все эти хитрые дряхописи. Только ведь вы Зиминскому последний финанс отдали. А как рассчитываться будете с наемниками? Вместо ответа Красный усмехнулся. Ясно. Кувалда вытащил список, составленный Красным. Но у нас еще не убит какой-то наркоторговец, который вообще во всю эту схему не вписывается. И шприц не вытащен. Именно этим вы сейчас и займетесь. Направитесь к человеку по имени Анвар Венецкий. Схватите его, заставите прочитать вот этот вот текст, а затем убьете. И все это под запись катушечника. Зачем? Хотя, я лучше об этом потом узнаю. А шприц? Красный в очередной раз усмехнулся и вытащил из стенного сейфа стальную коробку. А шприц, дорогой мой друг, был добыт час спустя после того, как я узнал, где он. Мой добрый товарищ, пользуясь своим положением древнего, без проблем вошел в хранилище в канун великого праздника и забрал эту вещицу для меня. Да, алло. Слушаю невнимательно и с пренебрежением. Любезный Пим, это ваш старый друг. Ох, кусать-сосать! Вы живой еще? А зачем? Это не важно. Важно то, что вы прямо сейчас должны встать, смыть вековую грязь, украсть хороший костюм и сходить в старый банк, чтобы взять одну мою вещицу. А что мне за это будет? Я бы скорее сказал, чего вам за это не будет. Но... Гибель леди Войнич вас устроит. Да я за это вам вообще весь банк вынесу, целиком. То есть все сделано. Можно пить пивко и ссаться легко. Не совсем. Еще нужно рассчитаться со всеми наемниками, вы же помните. Но ведь весь налик наш утек Зиминскому. Я как-нибудь с ними разберусь. А теперь ваша доля. Красный достал из кармана и положил на стол небольшой конверт. Вот адрес человека по имени Филиас Сайбель, который ведет дела с шорохами. Я уверен, ваша веспа у них. После того, как разберетесь с Анваром Венецким и выбьете из него признание, можете спасать свою даму сердца. Но не медлите. Мантис собирает всех, до кого может дотянуться. И веспа одна из его любимчиков. Слыхал я про этого психа, но... Собирает? Куда? Зачем? Скоро будет шторм, Кувалда. Напряжение висит в воздухе. Каждый знает малую часть о чем-то большом, что грядет. И нервничает от непонимания, от опаски, от неясности. Каждый из этой огромной шахматной партии не видит картины в целом. Но все понимают, что нужно готовиться. Лорд-секретарь знал это. И уверен, вы тоже это чувствуете. А теперь идите и пообещайте мне приложить все возможные усилия, чтобы спасти столь приятную вам барышню. Даже если это мимолетное увлечение, Кувалда, выложитесь полностью. Любая любовь этого достойна. Удачи вам! 9 суток спустя. В назначенный день операции. Двери одного из блоковых хранилищ Гафихта в первом кольце открылись, и в сопровождении нескольких бойцов внутрь вошла лично госпожа Ван Кейн. Одетая в темно-бордовое пальто, которое с трудом скрывало защитный жилет, она жестом приказала включить свет и оцепить помещение. Как ею и ожидалось, никакого Красного в назначенном месте не было. Лишь Дальф Умиш, связанный по рукам и ногам, сидел на стуле в центре. На лице его были нацеплены обычные очки, покрашенные гуашью в красный цвет, а одет он был в поношенное желтое пальто. Рот его был заклеен лентой, к которой была прицеплена записка. «Какое предсказуемое убожество!» Ван Кейн не стала подходить к наемнику, кивком головы приказывая проверить его тело своему штатному саперу. Когда обыск показал, что бомб или опасных химикатов нет, ректор все же приблизилась и сорвала записку вместе с лентой. Я ни в чем не виноват! Заткнитесь. Так, что он тут накалякал? Справедливости ради, милая моя Эвелина, господин Дальф не был в курсе плана и послужил лишь нелепой пешкой. Не имея к нему претензий больших, чем презрение за предательство, жадность и глупость, полностью отдаю его в ваши руки в качестве небольшого извинения за мой маленький проступок. Вы же не будете убивать гонца, леди Эва! Ван Кейн с презрением оглядела Дальфа. Знаете, что меня выгодно оттеняет от иных жестких администраторов и книжных злодеев? Я никогда не срываюсь на своих подчиненных. Какой смысл убивать невинного или ошибшегося человека? Только чтобы плодить страх и ненависть по отношению к себе? Дальф выдохнул. Ван Кейн же, смяв бумагу, развернулась на выход. Вариола, сюда! В дверях возникла Вариола Гелента, начальница безопасности Гафихта. Те, кто только слышал о ней, обычно представляли либо огромную, под стать горнячком женщину с бритой головой и широкими плечами, напоминающими о больших шкафах. Иные воображали томную женщину с темными волосами, жестким взглядом и пробирающим до костей голосом, сулящим муки и тайны. Однако и те, и другие были бы крайне разочарованы, увидев леди Геленту воочию. Это была чудовищно худая женщина, ростом чуть выше среднего. И образ ее навевал мысли скорее о скучной административной работе и секретарском столе. Русые волосы в аккуратной дежурной прическе, серый пиджак, серые брюки, серое пальто и массивные очки, за которыми ютились слегка подслеповатые небольшие глаза. Ничего того, за что мог бы зацепиться жаждущий впечатлений взгляд. Даже небольшой табельный револьвер на бедре и нелепый клинок в ножнах не производили эффекта. Хотя, пожалуй, было в леди Геленте кое-что, отчего казалась она куда более зловещей, нежели накачанная лысая верзила или томная роковая красотка. Лицо Вариолы было мертвым, покрытое впадинами оспин, бледное, без единой подвижной мышцы. Оно ужасало своей безжизненностью и пустотой. Но вы заставили меня потратить мое время. Ну, рвать вашу мать! А Вариола потратит остатки вашего. Поравнявшись с начальницей безопасности, Ван Кейн остановилась. Гелента наклонилась к ее уху и с совершенно бесстрастным лицом что-то спросила. Нет, в Белую Сову ехать уже нет смысла. Уверена, там все мертвы. Как закончишь с этим недоразумением, возьми в оборот малышку Серпаря Ривера и отправь его искать Алана. Нам в этом деле нужны все силы, даже самые нелепые. Гелента кивнула и, вытащив из кармана какой-то кожаный, неприятно звякающий сверток, направилась к Дальфу. Нет, госпожа Ван Кейн, прошу вас, я же ни в чем не виноват. Но вы же хотели, чтобы ваш контакт со службой безопасности Гафихта был наиболее близким и прочным, да? Так наслаждайтесь, Дальф. Наслаждайтесь.